Вокруг города все земли уже заняты, продолжил Кит про недвижимость. Эта тема явно его интересовала. Старики жмутся, налог у них по старым ценам маленький. Сами ничего на земле не делают, но и не отдают. Ценник ломит конский. Так что если тебе земля нужна, то рейды с гвардией самое то. За участие взнос за регистрацию платить не нужно и налоги первые 10 лет меньше. Там много плюсов на самом деле. А если не нужна земля, как это? Удивился Кит. Земля всем нужна, просто не каждый может ее взять. Ну, если сейчас не нужна или нужна, но не здесь, так продай. Если цену по реестру поставить, то выкупит в лед. Если не люди, то сам город. И почем у вас тут нынче сотка? Че, гектар в смысле? А-а-а, протянул Кит и подвис. То ли вспоминал, то ли высчитывал что-то, по-разному. Если вот здесь, он обвел пустынный пейзаж, окружающий нас последний час, то от тысячи. Если поближе к городу, да еще и с ресурсами, хотя бы с лесом, то от пяти. Но это если без всяких проклятых развалин. А что в них? Да, ничего хорошего, воскликнул Кит. Артефакты иногда там находят. Бывает, что старьевщики за них отличные деньги платят, но чаще... Конечно, ничего кроме смерти, там не водится. У нас тут есть одни, так из-за них к нам никак железную дорогу не проложат. И народу уже человек 5 там сгинуло за последние 2 года. Говорю же, проклятое место. Так, а чего лезут тогда? Да Хопс всех подначивает, и на ланту даже, чертила, раздраженно махнул рукой Кит. Это кто такие? Ну, я уже и забыл, что ты пришлый, улыбнулся Кит, совершенно по-доброму произнеся слово пришлый. Короче, Хопс – это профессор древности, скорее всего, Жулье, но называет себя профессором. Большие деньги платит, чтобы какой-то артефакт оттуда вынести. Аналан – это владелец генотеки, ну, который с рожками. Ему геном Ворострибо нужен, а они как раз в том районе селятся. Ты чего так хитро улыбаешься? Деньги-то они хорошие платят, но есть и попроще способы концы отдать. А если заработать нужно, то лучше идти к Мёрдоку или к Дейдре. Хорош, я поднял руку, перерыв. Я все равно всех сейчас не запомню. Кит понимающе улыбнулся и начал насвистывать какую-то мелодию, а я, наконец, решил проверить, что за эссенции собрал с трупов. Скрабоидой 3 рептилий. Достал первый кристалл с красными прожилками и поднес его к биомонитору. Обнаружен геном крабоида. Уровень редкости. 9. Средняя цена закупки в генотеках. 4000 аркаинов. Возможные навыки, передаваемые донором-реципиенту, гибкость, ортодромия, чувство направления, ускоренный метаболизм, риск паралича конечностей, 10%. По цене звучало хорошо и радовало самим фактом подобных возможностей. Честная схватка и достойный результат для последующей продажи. А продам я его точно, геном крабоида в мою систему не вписывался. Уж очень эта вареная образина была далека и от шакраса, и от аналога, но, будем считать это хорошим знаком. Аккуратно упаковал эссенцию в коробочку из-под леденцов и взялся за следующий, размером с горошину и без каких-либо вкраплений, обнаружен геном песчаного каймана, уровень редкости, 4, средняя цена закупки в генотеках, 150 аркаинов, возможные навыки, передаваемые донором-реципиенту, выносливость, сила, ограничения по применению, масса реципиента, не менее 100 кг, о, «Классный сахарок», — сказал Кит, увидев, что я разглядываю. «В смысле сахарок? Ну, блин, название такое. Ну, в народе», — засмущался пацан. «Это же с каймана, классная штука, на них половина гвардейских сидит. А те, кто в боях участвует, те вообще поголовно. Кайманы из-за этого всегда в цене, водятся почти везде, но взять-то их сложно. А сталкаша было что-то, что-то точно было, но спалил». Кит напрягся и, отвернувшись, похоже, поплевал через плечо. Мы предпочитаем с черным сахаром дел не иметь. Это ты про гниль? Не е, гниль, считай мусор. В пограничье нафиг никому сдалась. Ну, может, рыбу прикормить, дуреет она от нее. Кит зевнул, но пустить меня за руль отказался. И тогда я уже сам со спокойной совестью задремал. Проснулся через пару часов все еще в окружении степи, перекусил предложенными пирожками, запил чаем из термоса. И сам не заметил, как отрубился снова. Организм-то еще не восстановился после инициации. Проснулся уже, когда мы остановились возле магазина Патрика. Я посмотрел на таймер, пока в графике. Прислушался к ощущениям в теле, так, на четверочку. При этом пока на Аркадии это был наивысший балл, который я себе ставил. Живем. Патрик удивился. Было видно, что он очень хотел верить в успех, но все-таки сомневался. Да и, кажется, мультитул уже считал своим. Кит подтвердил, что заказ выполнен, и детально отчитался о проведенной зачистке и дезинфекции. Я в это время уже закопался в ящике с ножами, перекладывая их с места на место. Практически на самом дне отрыл неплохой на вид, вес и баланс мачете. И когда они закончили, пошел к прилавку за расчетом. За винтовку с патронами я был должен еще 1900 аркайнов. Кристаллы с монстров я реализовал тут же, и даже торговаться не пришлось. Я просто прикинулся, что уйду сейчас в соседнюю генотеку. Почти дошел до двери, и Патрик дал слабину, забрав все сразу за 4500. Мачете в подарок и еще одна пачка патронов за деньги. Итого у меня на руках осталось 2500 аркайнов. Я поглазел по полкам, но за время моего отсутствия чуда не произошло. Ценники не упали, ассортимент не изменился. Брать пока тут было нечего. Патрик все это считал, даже как-то сурово покосился на кида и начал впаривать мне сопутствующие товары, сопутствующие для промысла зверолова. На прилавке появился небольшой чемоданчик, а внутри, не иначе как набор юного таксидермиста, с пунктиком на выдирание зубов, ну и разделки шкур, куда же без этого, скальпели, ножницы, кусачки, ручная дрель, нечто похожее на отмычки, и несколько видов шприцев, самый больший из которых вполне можно было перепутать с насосом для подкачки шин, а этот, видимо, был для откачки крови. Хирургическая сталь, начал нахваливать свой товар Патрик, игла прочная, но при этом острейшая, ход слезы собирай, ход спинномозговую жидкость откачивай, а на когтерезку пожизненная гарантия, скребок для мозга бэушные на рукоятке следы зубов. Но не обращай внимания, яд из древесины давно откачали. В общем, работает, как новый. Это уже не наши кузнецы, это из Ганзы. Клеймо видишь же, Понимаю, что дорого. Патрик как-то по-своему расценил мое молчание. Под залог отдам, уже по отработанной схеме, а, я подумаю, кивнул я. Но думать, конечно, же не собирался. Ограничусь добычей геномов, а подобной экзотикой пусть другие специалисты занимаются. Посмотрел на биомонитор, пора было дальше двигаться по таймингу, и Кит уже ждал меня на улице. Похоже, очень пареньку хотелось уже избавиться от опеки Патрика. Сам хотел жить и зарабатывать, и потому, что я уже о нем знал, все у него получится. Дальше мы уже пронеслись по городу экспрессом, и не потому, что у меня время поджимало, а местные заведения банально должны были скоро закрыться. Проблем нигде не возникло. По сторонам я уже не глядел, хоть и хотелось. Шел по следам кида, который просто передавал меня с рук на руки. В отделении гвардии я оказался в небольшой комнатушке, которую даже офисом назвать было сложно. Пожилая женщина, явно проскучавшая до этого весь день, обрадовалась хоть каким-то посетителям и довольно быстро все оформила. Собственно, сначала у меня спросили, помню ли я свою прошлую жизнь, а то случай амнезии довольно распространенная ситуация. Я сначала подтвердил, что помню, и последовали следующие вопросы: имя, фамилия, страна проживания, способ перемещения, дата прибытия. После этого я решил сменить показания и к первой сотке аркайнов подложил еще двадцатку. «Добро пожаловать на Аркадию, мистер Джон Доу», — улыбнулась женщина. «А можно Джордж?» — как-то привык уже, а фамилия Доу меня не смущала. «Так, вроде бы всех потеряшек еще в нашем мире называли, так что проще будет не привлекать к себе внимания. Можно, если передумаете, то сделаем новые. Обращайтесь, договоримся», — кивнула женщина и хитро подмигнула. Потом меня сфотографировали и уже минут через 15 выдали заламинированную карточку, очень похожую на водительские права. Наверху надпись на английском: «Временная регистрация, плюс ИП переселенца, 246 570». Сбоку красовалось мое лицо с уже приличной щетиной, а справа в графах была куча прочерков. Ни национальности, ни времени прибытия. Впечатано было только «Джордж Доу и Нейтаун», и все. Ни моей подписи не потребовалось, ни отпечатка пальцев. Напоминаю, что согласно пакту свободных регионов у вас есть 6 месяцев, чтобы определиться с постоянным местом жительства и стать полноценным жителем Аркадии. А это, я взял в руки карточку, везде принимают, на территории Ганзы везде, дальше на этом берегу Рикадии через раз, еще дальше я не проверяла. Всего вам хорошего. За дверью меня уже ждал Кит. Поздравил и сразу потащил в другую комнату, где очередной пожилой клерк попросил у меня документы, без каких-либо эмоций вписал меня в список. В середину второй страницы, нормально так, если это только добровольцы, плюс еще сама гвардия, Кит сказал, что их почти 5 десятков штатных, то есть шанс, что я даже вспотеть не успею, не то что шакраса встряхнуть. Следующая остановка, банк. Не то чтобы у меня уже было много чего копить, но и носить с собой наличные и искать их потом по кустам, все-таки не хотелось. Кит умотал договориться о съеме комнаты, а я быстро открыл счет и скинул на него 2000. Было интересно, как все устроено в банке, особенно учитывая, сколько моих однофамильцев бродит по планете. Но все оказалось совсем просто. Мне выдали жетончик, размером с рублевую монету. С одной стороны был выбит номинал, то есть 2000, а с другой – логотип банка с припиской Нейтаун. Это все, а там вклады, депозиты, да-да, и все прочие услуги. Но в главном отделении, начиная от 100 тысяч, приторно улыбнулся клерк. Не судите строго, мы даже не отделение, а всего лишь пункт обмена, который поможет сберечь ваши деньги. Это если эту кроху не потерять. Это же на предъявителя. Совершенно верно, кивнул клерк. За сохранность векселей мы ответственность не несем. Но смею вас заверить, что для их производств мы используем очень качественные, нержавеющие материалы. И везде их принимают, на территории Ганзы везде. Дальше. Спасибо, понял. Я забрал жетончик, прикидывая, куда бы спрятать для большей сохранности. Вышел из банка, наслаждаясь вечерней прохладой, и посмотрел на биомонитор. До кризиса осталось почти 12 часов. Вернулся радостный Кит, похвастал, что обо всем договорился в лучшем виде. Будет даже не комната, а отдельный домик, типа садового. И всего за 10 аркайнов в неделю, а если добавить еще 10, то и кормить будут дважды в день. Я согласился не глядя и уже через полчаса обживался на новом месте. Хоть и домик, но по факту это была такая же комната, как в доме Бакли. Может, на метр шире, который отдали под небольшой коридор с рукомойником и ведром. Нормально. Я только сегодня как раз купался, а на выходных обещалась баня. Я быстро познакомился с хозяином дома, отдал деньги, доплатив за утренний кофе и аренду будильника, взял еду и минут через 15 уже спал. На таймере в этот момент было 11:15:03. Генарц аларм. До кризиса осталось 05:43:55. Доброе утро, нас ждут великие дела. Я поздоровался с пацаном, появившимся у калитки. Чувствовал я себя довольно бодрым, а вот Кит выглядел подозрительно помятым и расстроенным. Ведь ждут, тут такое дело, виновато начал Кит. Не ждут. Гвардейские в разведку ходили и засекли там в Уденвуду. Много, целая колония. А потом у них еще броня не завелась, а без нее они даже за ворота не выезжают, не то что на дальняк. Так что рейд переносится на неопределенный срок. Я подвис, переваривая информацию. Неувязочка намечается, и вдвойне обидно, что в Уденвуду, кто бы это ни был, у меня в списке. Как это переносится? Еще и целая колония. Собирайся, партнер, подбросишь меня. От автора. Уважаемые читатели, со следующей главы откроется подписка. И эта глава уже на сайте. Огромное вам спасибо за чтение, комментарии и лайки. Без вас эта история бы не развивалась. И да, если по каким-либо причинам вы не можете оплатить доступ к книге, но очень хотите продолжить чтение, то пишите мне в личные сообщения, что-нибудь придумаем, какое-то количество промокодов для подписчиков получится добыть. Глава 19. Уверен, машины-то все равно нет, чуть не заплакав, сказал Кит. Я же думал, что мы гвардейскими поедем. А Шевроле где? Так то дядькин, он его только на дело дает, вздохнул пацан. Так, нам для дела, сказал я, подхватывая винтовку с рюкзаком. Так, а если не даст, то еще варианты есть? Ну, задумался Кит. Не хотелось бы, конечно. По дороге расскажешь, погнали. Узнать, согласится ли Патрик, нам суждено не было. Магазин был закрыт, только покачивалась на ветру стандартная табличка. Перерыв 10 минут, уехал за товаром. Глядя на нее, Кит покачал головой с таким видом, что сразу стало понятно, что эти 10 минут могут длиться несколько дней. И дальше пришлось идти по списку. Я предлагал подрядить гвардию и увидел новую эмоцию на лице Кида. У него еще и глаз начал дергаться. И явно не потому, что это была прекрасная идея. Такси в Нейтауне отсутствовало, как вид участников, с кем Кит хотя бы мог заговорить, было 12 человек. Гужевой транспорт нам не подходил. На быстроходных кафферах гоняло только семейство Бакли. Звери слушались их исключительно из-за соответствующего генома, а весь остальной народ передвигался по старинке и слишком неспешно под наши задачи. Таймер тикал, неумолимо приближаясь к кризису. И чтобы не отвлекаться, я просто выключил биомонитор. Уж точно не пропущу кризис, а заранее только дергает своей вибрацией. Я остался возле магазина, а Кит, как бешеный электровеник, понесся по городу. Пару раз возвращался, мотал головой, бросая что-то типа «поломка, в полях, послали», и убегал дальше. Я сам пошел по соседям, туда, где раньше видел грузовики, но все, как сговорились и куда-то уже посвалили. Надо будет хоть день недели узнать, чтобы понимать, когда день выходной, а когда рабочий. Нашел вариант, вернулся запыхавшийся Кит, но мне он не нравится. По дороге расскажешь, я подхватил вещи, ухоп стачка на ходу. Все еще пытаясь отдышаться, пропыхтел Кит, и он готов довести. Дорого, я остановился, чтобы дать пацану нормально отдышаться. Услуга за услугу просит. Хопс, это профессор-старьевщик, ага. И если сейчас довезет, то на обратном пути хочет до древних развалин проехаться. Кит скривился, будто ему лягушку под нос подсунули, и покачал головой. Не надо соглашаться, завтра дядька вернется, и спокойно доедем. А если так трофеи нужны, так вечером звероловы за ночнянкой соберутся, можно к ним на хвост упасть. Вечером может быть уже поздно. Поэтому ты просто покажи мне, где найти профессора. И дальше я сам. Кит аж надулся от возмущения. Похоже, сработал какой-то триггер, что его всерьез не воспринимают и отделаться хотят. Вместе поедем, выдал пацан. Просто я за машиной присмотрю, чтобы раньше не уехала. Ну вот и чудно. Примерно настолько, насколько чудным оказался транспорт профессора, а именно хипстерский Volkswagen транспортер второго поколения, а то и первого, с круглыми грустными фарами и усиками в виде решеток радиатора. Зато на ходу расцветка была вполне боевая, даже камуфлированная, темно-зеленый цвет с черными кляксами. Да и сам минивэн выглядел сурово. На окнах решетки, спереди лебедка, а на крыше бортики по периметру люка. Колеса хоть и были маленькими, штатными, но резина стояла внедорожная. На боку со стороны водителя светились свежие стальные заплатки. Четыре держались крепко, а пятая болталась на одном винте, демонстрируя глубокую царапину от когтей. Сам Хопс, раскачивая фургончик, шебуршил чем-то внутри и периодически выкидывал мусор. Машина меня немного смутила, но воображение вовсю уже рисовало седого, взлохмаченного дедушку в очках для сварки. Этакий профессор из «Назад в будущее». Но Аркадия меня снова удивила. Во-первых, Хопс оказалась женщиной. Во-вторых, очень даже колоритной. Только вот фильмы она смотрела другие. Перед нами, тяжело спрыгнув на землю и еще больше расшатав минивэн, появилась практически Лара Крофт. Точнее, косплей на нее с небольшим перекосом в массу, ну или в геном песчаного каймана. Я окинул взглядом профессоршу. Зеленая майка без рукавов, шорты, двойная кобура с чем-то похожим на кольт М1911, высокие армейские ботинки и неплохие такие мускулы. Мне она понравилась. Не в смысле поиска дофамина с серотонином, а скорее в разведку. Уж точно лучше с ней, чем с местной гвардией. Ну, чего встали? Едем? Спросила она звонким голосом с легкой хрипотцой. Нет, прошептал Кит. Едем и очень опаздываем. Улыбнулся я и пошел к машине. Я Джордж. Клара. Тоже улыбнулась девушка. Клара Хопс, профессор археологии в Хантер-колледже, волею судьбы одной пустой гробницы, заброшенная в этот край обетованный. Джордж Доу, я развел руками. Проблемы с памятью. Бывает, усмехнулась Клара, по виду совершенно мне не поверив. Это не проблема. Главное, чтобы краткосрочное работало, и ты помнил, что я оказала тебе услугу. С этим точно нет проблем, кивнул я. Уверен, я слышала, что там колония Вуден-Вуду, бросила Клара через плечо, забираясь на водительское сиденье. Но мне даже интересно. Пристегнитесь. Хотя это не поможет. Честная женщина не соврала. Ремни не помогли, а только все время пытались придушить. Знал бы заранее, не искал бы драки, а просто с Кларой покатался. Что там было с Кидом в салоне, я только слышал. И расширял свой словарный запас местных ругательств, пока Кит, пискнув, не прикусил себе язык. После чего только обиженно сопел, кряхтя на кочках. Но мы выжили, и даже с минивэном ничего не случилось. Заплатка только все-таки отвалилась. Я выбрался из машины, не сразу привыкнув к твердой и ровной земле, и осмотрелся. Мы стояли на краю плотного леса, такие, уже приличные непролазные джунгли, где лианами было завешено все настолько, что в глубину даже свет не проникал. Интересно, где я тут снайперить-то собрался? Разглядел какое-то брошенное оборудование, среди которого лежала целая стопка заготовленных табличек. Причем не как у кида, собранные из фанерок и палок, а явно заранее и по какому-то типовому чертежу. Чем-то даже напоминало дорожный знак, труба, заточенная снизу, и квадратный лист стали, выкрашенный в белый цвет и сейчас без каких-либо надписей. «Это что?» – спросил я кида, выбравшегося за мной, не чтобы прикрыть мне спину, а просто подальше от Клары. Что-то темнит пацан, учитывая, что он с самого начала против нее был. «Это географы успели разложиться», — ответил кит. «И даже пройти чуть вперед успели, пока не передумали». Пацан махнул рукой на небольшую просеку, которую я сначала даже не заметил. Прошел чуть вперед, так чтобы оказаться напротив просеки, и ткнул туда пальцем. «Вот это они нашли», — сказал кит. «У тебя есть еще время передумать». Я тоже сместился и подошел поближе, и увидел. Дерево, чучело, скелета, или сразу все вместе, как говорится, в одном флаконе. Это точно было дерево или его корневая система. Толстые и тонкие корни переплелись, формируя силуэт, очень похожий на человеческий. Туловище, плечи, руки и даже голова. И если тело можно было хоть как-то списать на причуды природы, а я в той же Карелии и не такие березки видел, то вот голова, выглядела как настоящий человеческий череп, лысый лоб, глазницы, дырка вместо носа и распахнутая челюсть. Все, кроме зубов, тоже было из дерева. Цвет, фактура, нормальное такое, обычное, слегка потемневшее от дождя и ветра, дерево. Но не зубы, может, камень, что-то типа осколков известняка. Существо не двигалось, а ветки, похожие на пальцы, срослись с соседними деревьями. Мозг пока еще искал какое-то научное оправдание. Плюс, ни кит, ни Клара никак не реагировали, не убегали в панике, не стреляли из кольтов. Да и главный мой индикатор молчал, Шакрас даже не пошевелился. Я тут же включил биомонитор, проверить, не пропал ли он куда. Но все было в порядке, проценты на месте, таймер тикает, обещая, что кризис наступит уже через час. «Нет уже у меня времени передумать», – прошептал я, а потом обернулся к киду. «Что-то дохлый какой-то этот ваш Вуду-Вудин, а он и есть дохлый», — подошла Клара. «Это страж. Колония специально оставляет умерших собратьев на границе своей территории. Что-то типа предупреждающего знака. Здесь, видимо, очень старая колония, страж полностью одеревенел. Так-то они шустрые, но туповатые. А если шептуна убить, так вообще колония развалится». «Шептуна?» — спросил я, повернувшись к Кларе. «А ты думал, почему у них в названии Вуду? Ты правда не знал?» Клара нахмурилась. «Их же по-другому называют древесные зомби. Хм, я думал, это дятлы какие-нибудь, типа Вуди Вудпекера. Но вслух я этого не сказал и повернулся к киду. «Малый, мы знали?» «Ну, замялся парень. Ты был так уверен, я решил, что ты в курсе. А после крабоида я в тебе и не сомневаюсь. Так ты не знал, если до этого, когда парень меня отговаривал, он как-то нормально это делал, типа геморройна?» «Конечно, но если надо, то надо». А вот сейчас он побледнел. «Знал, конечно, я пожал плечами. Вас просто проверял. Я зарядил винтовку, проверил, как выходит мачете из ножен. Рассовал патроны по карманам и поближе переложил эликсиры. Живинку и настойку бакли как наиболее полезные. Перевязал шнурки, выдохнул и пошел к просеке. По дороге прихватил дорожный знак, примеряя в руке. А перед самым входом в лес задержался, привыкая к полумраку, и обернулся. А шептун-то как выглядит? Глава 20. Я вошел под тень деревьев. Сразу же зафиксировал движение, над головой вспорхнула какая-то толстая и неуклюжая птица, похожая на курицу. Вкусная, наверное, только непонятно, как она с такой массой так высоко забралась. Еще и раскудахталась, разбудив чуть ли не всю округу. Тут же вздрогнула листва под ногами, кто там проскочил я, так и не понял. Только листья стрелой зашевелились по направлению побега. Следом сразу две с виду обычные лианы уползли куда-то в крону и спрятались за ветками, вроде обычными. В голове пронеслось стандартное. «Я тучка, тучка, а вовсе не медведь». Но, похоже, здесь заклинание надо было менять на «Я хоббит, хоббит, а вовсе не Шакрас». Чтобы эти древесные зомби, считай, инты-полурослики меня пока не заметили. По крайней мере, до тех пор, пока я найду нормальную позицию для стрельбы. Я видел пару просветов с, возможно, неплохими полянами. Как вариант, можно было засесть на дерево, но сесть на ветку, и чтобы она неожиданно тебе что-нибудь откусила, показалось сомнительной идеей. Поравнявшись со стражем, я замер, разглядывая трещины, сухие ветки и мох, успевший вырасти в некоторых местах. Зубы и правда были похожи на кусочки известняка, скорее всего, хрупкие, но и острые. Сколы такие, что ими не только грызть, их как пилу можно использовать. Придвинулся еще ближе и принюхался. Земля, листья и немного гнильцы, которую чувствуешь, когда старое бревно с земли поднимаешь, а под ним еще черви и мокрицы какие-нибудь ползают. По мертвому стражу тоже ползали, но совсем мелкие, больше похожие на древоточцев. Несколько тропинок уже прогрызли, добавляя лицу стража морщин. Я еще раз принюхался. Не потому, что мне запах понравился, а чтобы понять ощущение шакраса. Встряхнуть как-то, разбудить. Потому что он до сих пор никак себя не проявлял. Может, он дерево не ест просто. И, как говорится, нет мяса, нет аппетита. Подошел совсем впритык и тихонько вытащил нож. Ткнул лезвием в корни на плече и немного поковырял. Похоже было на мокрое дерево. Конечно, блин, на дерево, он же деревянный. А вот почему мокрый, я не понял. Ладно, сок из него, как из березы, не закапал. Сжечь мне тут все равно нечем, а с остальным по ходу разберемся. Взвесил в руке дорожный указатель, прицелившись к толщине острых граней. Не топор дровосека, конечно, но вполне для рубки может подойти. Потом посмотрел на винтовку. Тоже полезный инструмент, но одновременно ими махать не получится. Выбрал то, что рубит. Перехватился и не спеша направился к просвету. Метров 40 прошло в относительной тишине и спокойствии. В листве продолжала шуршать всякая мелочь, за ухом что-то жужжало, а впереди кто-то начал не то каркать, не то хрюкать, а, может быть, все вместе и сразу, и при этом еще и какие-нибудь местные желуди откапывал. И сразу же ел. Это обнадеживало. Раз вокруг живые, то мертвые их, скорее всего, еще не спугнули. А вот шакрасу пора было уже проснуться. Ага, вот, только это был не геном. Справа громко затрещало дерево, и пронесся звук, будто толпа змей заскользила по шершавой поверхности. Но обернувшись, я никого не увидел. Только кустики колышатся, и у толстенного дерева пропала одна из веток. Сейчас там образовался просвет, которого точно не было, когда я подходил. Я воткнул указатель в землю и взялся за винтовку. Аккуратно, стараясь не делать резких движений, передвинул ругер и приготовился стрелять во все, что еще отпочкуется. Но в ответ тишина. Листва успокоилась, и все замерло, будто так и было. Заметили и либо ждут подмоги, либо будут куда-то заманивать. Хм, так, в принципе, и я могу. Подхватил указатели быстрым шагом, перескакивая через мелкие корни и держась подальше от крупных, поспешил на открытую территорию. Завяз перед переплетением лиан, услышал очередной просвист за спиной. Такой звук, будто кто-то пронесся на большой скорости, со свистом рассекая преграды. Когда я обернулся, то уже опять никого не было. Ждать новых бегунов-призраков я не стал и проломился через заросли, рубя ветки и лианы указателем. Легко пошло, можно даже сказать, что приноровился. И как только путь был свободен, рванул вперед. Неосознанно, надеюсь, что это только пока, выдал суперспринт в духе олимпийского бега с прыжками. Мировой рекорд, может, и не побил, но проложил новую просеку, где особо отчетливо выделялся указатель. Я выскочил на широкую поляну, остановившись перед, наверное, самым огромным деревом, которое я видел в своей жизни. Метров 10 только в ширину, с толстыми ветками и плотными сочными листьями. Крона начиналась примерно на уровне четырехэтажного дома и зонтиком покрывала всю поляну. Здесь было темно, сыро и довольно мрачно. Гигантское дерево не только перекрыло свет всем остальным деревьям, но еще и, похоже, питалось ими. Не в прямом смысле, как зубастые зомби, а просто вытягивая все соки. Аппетит у гиганта был такой, что метров на 40 вокруг была чуть ли не выжженная земля. Ни травинки, только пожухлые опавшие листья самого гиганта. А первый ряд того, что еще хоть как-то трепыхалось, представлял из себя жалкое зрелище. Весной после схода снега кусты в промзоне лучше себя чувствуют, но мне подходило. Я не стал приближаться вплотную. Кора была бугристой, темный цвет вкупе с освещением, мог скрывать там ни одного Вуду Вудина. Выбрал место по центру свободной площадки, осмотрелся и воткнул указатель в землю. «Отсель грозить мы будем шведу», — твердо сказал я и взял в руки винтовку. «Шакрас, выходи, вечеринка начинается». Если сначала я дурачился, то про вечеринку не соврал. Стоило взяться за винтовку, вокруг загудели деревья. Гигант особенно разволновался, шумя кроной. Листья затрепыхали, создавая ощущение настоящего шепота. Я покрутил головой, а потом и сам начал вертеться вокруг своей оси. Ругер уже не отпускал, рассматривая лесную стену через прицел. Сбоку свистнуло и за темной листвой проскочило что-то еще более темное. Тут же история повторилась, но уже с другой стороны. Я резко обернулся, вскидывая винтовку, но снова опоздал. Услышал шорох, крутанулся сначала к гигантскому дереву, перескакивая мушкой с корней на крону, и тут же в сторону на 90 градусов. Потом еще раз, еще резче и быстрее, но уже на 180. Шелестело уже со всех сторон. А что еще хуже, исчезла просека, которую я сюда проломил. Просто затянулась, хрен знает, то ли ветки выпрямились, то ли уже новое вырасти успело. Я уже уяснил, что в Аркадии удивляться бесполезно, а порой и опасно. Мельком глянул на биомонитор, соотношение сдвинулось в мою пользу аж до 60%. Но это мало, это будто бы я сам вспотел и у меня пульс повысился. Над ухом свистнуло совсем резко, еще и с дополненным эффектом в виде треска. Я развернулся и, даже не успев толком рассмотреть, что на меня летит, выстрелил. Деревянное зомби-чучело, выпрыгнувшее из леса, отбросило, размотав, как тряпичную куклу. Только это не нитки из нее полезли, а довольно толстые и тяжелые корни. Вся та куча дров и веток, что рухнула на землю, прокопала в ней нормальные такие грядки. Ход сажай туда кого-нибудь. А еще захотелось Шакраса, как нашкодившего котенка, взять за шкирку и ткнуть туда носом. Но не получится. Он пока так и не проявился. Вот теперь я точно поставил мировой рекорд. Рекорд в скорости перезарядки однозарядного оружия. Выдержка, годы тренировок или банальное желание выжить – то самое, которое творит чудеса не хуже любой магии, но когда на меня выпрыгнули с другой стороны, я уже готов был стрелять. И даже не абы куда, как лупишь в первый раз по тарелочкам, а с выдержкой, контролируя цели и беря упреждение. Чурбан, который на меня вылетел, очень похож был на мертвого стража, только более зеленые, даже с листиками на выпирающих частях ствола. Назвать это телом, язык не повернулся. И самым характерным отличием была голова. Да, лысая, да, стрёмная, но она выглядела живой. Не кора, а бледная пятнистая кожа, не трещины, а морщины. А вместо зубов то ли корни, то ли черви, какая-то склизкая на вид хрень, которая будто жила своей отдельной жизнью. Туда я стрелять не стал, вскинул выше и уже, когда корням из лап до меня оставалось всего метр, плавно потянул спусковой крючок и сразу же перезаряжаться на очередной рекорд. Только после этого посмотрел, что получилось, мокрое дерево или сухое, на таком расстоянии было уже неважно. Во лбу зияла аккуратная черная дыра, похоже, даже, что это уже аналог агонии. Я развернулся к первому чурбану и ругнулся. Никого уже не было, только борозды на земле, уходившие в кусты. Сами кусты при этом даже не помялись. Хрень какая-то, но по следу я не пошел. Слева раздался очередной свист, а справа из-за дерева гиганта метнулся черный силуэт. Двое. Сразу. Против меня с однозарядкой. Если бы не было так грустно, то я мог бы пошутить про очередной мировой рекорд. Надо было выбирать, бегун или прыгун. В итоге выбрал того, у кого лоб был шире. Пробил насквозь, даже какая-то стружка из затылка вылетела. И сцепился с бегуном. Точнее, он со мной сцепился. Сразу, как минимум, десятком длинных отростков, попытавшись окутать меня за ноги, за руки и даже за шею. Выбил винтовку у меня из рук и начал давить корнями, притягивая меня к себе. Открыл пасть, обдав меня запахом древесной плесени, и зашевелил отростками в направлении моих глаз. Глаза – это мое больное место. Можно сказать, у меня на них пунктик. Биомонитор завибрировал, словил дикий выброс адреналина и где-то на задворках подсознания, наконец, проснулся геном. Ситуация была довольно нервная, но я чуть не рассмеялся, настолько ситуация была и нелепой. Я прямо почувствовал растерянность Шакраса. Он не понимал, что происходит. Реально не чувствовал дерева, но чувствовал, что наступает жопа. «Это плохие», – прошипел я, хватаясь за корень, обвивший руку и выгибая его наружу. «Возможно, Шакрас сориентировался, а, скорее всего, я пока и сам очень хотел выжить, но появилась сила, а за ней и уверенность. Я не только перестал сопротивляться, я сам толкнулся на деревяху, подставил левое плечо, в которое тут же будто с десяток оводов вцепилось, а правый дернул корень, протащил его в сторону и накинул на шею монстру, крутанул и потянул сам. К сожалению, дерево не задохнулось, но хотя бы отцепило корни от всего, кроме моей руки, и начало спасаться от удавки. Мне этого хватило, чтобы дотянуться до мачете, выхватить его и начать рубить все, до чего я мог дотянуться. Тут уже точно Шакрас подключился, и вся левая половина Вуду-Вудина превратилась в заготовку для щепочек. А теперь батонить, прорычал я и вбил мачете в лысую голову. Полностью погрузил лезвие, попытался выдернуть, но лишь завалил на себя уже окончательно мертвого чурбана. Легко высвободил руку и размял ее, ей же растирая покусанное плечо. Выдохнул, фиксируя, что из леса медленно выходит еще три зомби. Еще и четвертый был, прятался на гигантском дереве, залипнув там на высоте метров трех. Это уже точно Шакрас его нашел. Все же полезное у нас сотрудничество получается. Я его тоже кое-чему могу научить. Как и он меня, во мне уже все бурлило. Халк, наверное, и тот более спокойным пробуждается. Рад, что ты с нами, усмехнулся я и выдернул указатель из земли. Крутанул его в руках, по-новому привыкая к балансу. И следующим ударом уже перерубил тянущиеся ко мне корни. Двоих просто перерубил. Первого укоротил по колени, второго оставил без рук и головы. На третьем сломался указатель. Мы-то с Шакрасом только разогрелись и даже не расстроились, когда из леса вышло еще трое. Я доломал указатель, оставшись с одной трубой в руках. Снова крутанул, уже представляя себя каким-то боевым монахом, и бросился в бой. Проломил голову одному, слегка запутался в корнях, завяз и чуть не попался второму. Получил ветками по спине и ребрам, но выкрутился, прежде чем меня затянуло. Кувыркнулся, рванул в сторону и сам не понял как, но оказался за спиной у монстра. Размахнуться не получилось, поэтому просто ударил ему в спину острым концом. Пробил. Труба вошла сантиметров на 15 и повторила судьбу мачете, увязнув там наглухо. Но меня это не остановило. Я подтолкнул монстра вперед, не дав ему дотянуться до меня корнями. За спину у него получалось плохо, так что полметра для маневра у меня оставалось. Поднапрягся и крутанул его в сторону, подставив под удар его же напарника. Не выпуская трубы из рук, поменял сторону, надавил, проталкивая сразу двух зомби вперед. Поймал импульс от Шакраса, что-то типа рывка, и пропоровозил обоих чурбанов прямо до дерева гиганта. Толкнул еще раз, выжимая из себя максимум, и воткнул этот странный веганский шампур в ствол. Тут же кувырком ушел от тени, отлепившийся от ствола и на спринте бросился к мачете. Сходу прыгнул на мертвого зомби, поскользнулся на корнях, чуть не вывернув себе ногу, но тесак все-таки добыл. Уже спокойно обернулся и встретился глазами с Вуду-Вудином, сразу вспомнив диалог с Хопс, так как Шипнун выглядит, да примерно так же, пожала плечами Клара, только будто бы моложе, посвежее. У него процесс содеревенения самый медленный, у некоторых даже что-то типа глаз остается. Бить в голову надо, все остальное не то что нечувствительное, оно еще и трансформируется. И шепот его не слушай, мозги могут закипеть. Монстр больше не скакал, похоже, понял, что торопиться, плохая тактика. Плавно, будто перетекая, двигал отростками и менял свое положение, то влево, то вправо, может, запутывал, а, может, искал момент для рывка. Я дернул все еще болевшим плечом, он среагировал и также плавно чуть колыхнулся назад. Шепот в листве усилился. На этой поляне мы будто были в каком-то защищенном коконе, а далеко вокруг словно уже бушевал ураган. Ветки гиганта начало мотать, в воздух поднялись листики с земли. Не хаотично, будто их ветром метет, а ровно и синхронно взлетели сантиметров на 40 и замерли. Что-то намечалось, но мой справочник, обещанный еще Кристиной, все так же отсутствовал. «Ну, давай пошепчемся», — сказал я и метнул мачете, целясь чурбану между глаз, и сразу же бросился за винтовкой, подхватил ее и сиганул дальше. «Кажется, хватит на сегодня. Стресса я на пару недель вперед накопил, Шакраса до сих пор потряхивает. Винтовку никак зарядить не могу». Мой план отвлечь Шептуна и сбить непонятную для меня магическую атаку сработал лишь частично. Ветер стих, листва осыпалась, и чурбан шипеть перестал, но вот его скорости я не рассчитал, и мачете пролетело мимо, звякнув где-то там уже за спиной. И Шептун, оказалось, не только плавать умеет. В три прыжка, судя по треску за спиной, он меня догнал. Подсек лапой, кувыркнув во что-то мягкое, оказавшееся термитником, зацепил за ногу и потащил к себе. Подтащил, наклонился надо мной и, как чертов Ктулху, затрепетал своими черенками. Снова начал хрипло шептать, а потом удивленно скосил глаза на выставленный в упор ствол винтовки. Ага, жизнь штука такая, раньше успешными считал свои выстрелы на пару километров, а теперь самый главный выстрел, с 5 сантиметров. Я выстрелил, и дунул в получившееся отверстие, развеивая дымок. Поймал падающее на меня тело, и поменялся с ним местами. Его на термитник, себя на дикие танцы с попыткой посбрасывать с себя перепуганных и ошалевших насекомых. Посмотрел на биомонитор, Генарц Аларм. До кризиса осталось 47-56-22, глава 21. Неплохо так добавила. Сразу 2 суток и это еще без учета древесного сахара, который нужно собрать. Теперь точно можно сказать, что до пятницы я свободен. Должен успеть из ХОПС рассчитаться и в больницу попасть. Еще нужно решать вопрос с транспортом. Буханка бы подошла под местные реалии, а в ней еще и жить можно. Не прям жить, но хотя бы ночевать. А еще лучше Уиллис, но это для романтики пыльных дорог. Так-то лучше Крузак или Субурбан. Их всегда хвалили за надежность. А может мотоцикл. Что-то я уже размечтался. Кит сказал, что нормальные машины здесь от 100 тысяч аркайнов. И это еще надо поискать в городах Ганзы и поближе к центру. Там выбор есть, и ремонтные мастерские, и даже был уже какой-то местный производитель с собственным небольшим заводиком. А в Нейтауне даже велосипед купить было нельзя. Я стал ждать, пока с Шептуна кристаллизуется эссенция. Учитывая его деревянность, стало казаться, что он загорелся полупрозрачным пламенем с голубыми оттенками, как на газовой конфорке. Я не удержался и быстро провел рукой, едва зацепив марево. Почувствовал тепло, но не жар, и легкое покалывание. Еще услышал едва различимый треск, как будто коротит что-то электрическое. Посмотрел на пальцы, грязные, в земле с парой занос, но никаких следов марево не оставило. А когда вновь перевел глаза на Шептуна, то все уже закончилось. На груди, как на специальной подушечке из мха, лежало 2 кристалла. Забрал их и пошел обратно на поляну. Очень хотелось сразу изучить, но вспомнил про шампур с веганами и еще самый первый подранок где-то шастал. Но беспокоился зря. Как и говорила Хопс, без Шептуна остальные Вуду-Вудин растеряли всю свою прыть. Все еще дергались на трубе, но совсем как-то лениво, будто их просто ветер расшатывает. Патроны было жалко, но лишняя тренировка тоже не помешает. Не столько стрельба, сколько подсказки Шакраса про убойные зоны. Вот только я забыл, что малый с деревянными раньше был не знаком и получилось наоборот. Я ему подсказал, куда надо было бить. Разобравшись с зомби на трубе, выдернул ее из дерева. Не факт, что оно тоже живое и магическое. Но если у этого леса есть какой-то свой дух, то лучше быть повежливее. Собрал все кристаллы и свел дебет с кредитом. Плюс 10 сахарков с 9 монстров. Минус 6 патронов. Как ни крути, а я в плюсе. Ты либо очень везучий, либо на полянке появилась Хопс. Что у тебя за геном? А в чем заключается везение? Спросил я, пока не понимая, к чему она клонит. Колония Вуду-Вудинов, как правило, насчитывает от 50 особей, начала Клара, разглядывая мертвого зомби. И чтобы поймать Шептуна, нужно перебить ее большую часть, а здесь он сам пришел. Интересно почему? Не поверишь, но мне тоже, я пожал плечами. Я думаю, он или почувствовал угрозу своей территории, либо ему стало интересно. Клара слегка нахмурилась. И вот что еще интересно. Что? Посмотри вокруг, что ты видишь? Клапа крутанула пальцем, обводя и поляну, и лес вокруг. Не считая дерева переростка, ничего, я пожал плечами, даже не крутя головой. Чуйка Шакраса еще работала. Не было вокруг никого, и даже специфический запах чужой территории рассеивался. Не было здесь больше хищников. Ну, кроме меня, это и удивительно. Но так не бывает. Всегда на место драки сползается вся округа. Трусишки, которые хотят ударить со спины. Падальщики. Клара сделала небольшую паузу, а потом резко спросила. Кто в тебе? Это Шитау. Я слышала, что, победив местного лидера и заняв его охотничью территорию, они ее как будто бы метят, тем самым отбивая желание у всякой шушеры лезть на территорию. Я развел руками и улыбнулся. типа, от тебя ничего не скроешь, а сам задумался. Звучало, конечно, так себе. Пришел, нашел местного босса, прибил его и пометил территорию. Но с другой стороны, это просто подарок какой-то. Сразу вырисовывается куча перспектив. От безопасной ночевки в лесу до прихода другого хищника, который захочет отжать себе территорию. Выживает сильнейший, закон джунглей, все дела. Это хорошо, кивнула Клара, пригодится в развалинах. Надо как-то территорию пометить, сказал я, задумавшись о табличках, но Клара поняла меня иначе. Не стесняйся, я не смотрю, усмехнулась профессорша. Заодно ночью лагерь под охраной будет, мы здесь переночуем. Ага, я догоню, я махнул, мысленно чертыхнувшись от всех этих новых смыслов. Расстегнул биомонитор и приложил к нему добытый с шептуна кристалл. Обнаружен геном Вуду Вудина. Уровень редкости. 7. Средняя цена закупки в генотеках. 250 аркаинов. Возможные навыки, передаваемые донором-реципиенту, отсутствуют или не изучены. Применяется в роли катализатора для создания эликсиров высшего уровня. Доступные рецепты. Ну да, хотел бы я посмотреть на человека, который такой геном захочет попробовать. А мне, видимо, придется. Вот только в бревно превращаться не хотелось, поэтому я внимательно прочитал все рецепты. Нашел вариант в виде эликсира. Эффект, скорее всего, будет слабее, но ничего, сделаю лимонад и назову его Буратино. Когда я вышел из леса, Хоп с Кидом уже развернули небольшой лагерь, подогнали фургон поближе к оборудованию географов, раскрыли боковую дверь и соорудили довольно приличный навес. Кит разводил костер, а Хопс выносила из машины дорожный холодильник. Следом появились раскладные стулья и стальная решетка, почерневшая от частой готовки на костре. Я спросил, нужна ли помощь. Хопс выдала мне небольшую канистру и попросила набрать воды. Источник я нашел ровно там, куда направила меня Хопс. Только не ручей, а что-то среднее между большой лужей и очень маленьким прудом. Выглядела вода подозрительно, зеленовая и мутная. А когда я наклонился, чтобы наполнить канистру, и слегка поводил ей по воде, разгоняя нападавшую сверху шелуху, то заметил, как на меня смотрит какая-то крокозябра. Точно не рыба и точно не змея, скорее гибрид опарыша и лягушки. Мелкая, сантиметра два в длину, но с большими глазами, будто она там под водой присела дела свои сделать. «Не пей, козленочком станешь», — вполне ожидаемо прошептал у меня в голове Шакрас. «Так, а вода где?» — спросила Клара. «Не нашел, я развел руками, типа сам не пойму, как так получилось. Жаль, а то ведь могли бы и прокипятить», — вздохнула Клара и потянулась к холодильнику. «Пиво будешь? Еще даже холодное. Не пей, Алка», — начал было Шакрас, но его время уже подходило к концу. Биомонитор завибрировал, вернув наше стандартное соотношение. Клара, видимо, тоже восприняла это как сигнал и протянула мне запотевшую банку Будвайзера. «А как, местные?» «Ага, конечно», усмехнулась Клара. «У нас здесь с утра до вечера прямые поставки. Забирать не успеваем». Но, Клара подняла палец, акцентируя внимание, «рецептура правильная. Считай по франшизе и никаких войн за торговую марку. Я тебе даже больше скажу, оно практически оригинальное. Это как, мужик, который его здесь делает тоже из переселенцев. Там на пивоварне работал, вроде технологом, хотя есть подозрение, что простым грузчиком. Но это не важно, рецепт он помнил и здесь попытался повторить. И как?» – спросил я, мысленно добавив, «с такой-то водой. Сам попробуй», – усмехнулась Клара. Оказалось, что рецепт он вообще не знает, но мужик упертый. Раза с десятого нормально получилось. Я разложил стул, поставил его так, чтобы и у костра остаться, и чтобы машина, вид на зарождающийся закат не закрывала. Уселся поудобнее, чувствуя все синяки и ушибы, потом приложил холодную банку ко лбу и расслабленно кайфанул. Просто от ситуации, от костра, от тишины, от легкого ветерка, от странных сосисок в вакуумной упаковке и наверняка годовым сроком годности, которую достала Хопс, от компании, а потом и от офигеть какого вкусного пива. Хотя допускаю, что вкуса добавило именно окружение. «Какой план?» – спросил я, когда сосиски закончились, и появилась вторая банка пива. «Кит, нам же надо как-то места эти застолбить?» «Ага», – зачавкал парень, доедая свою порцию. «Уже обсудили с Кларой, утром вы меня в городе скинете, у администрации я займусь. Если ты не против, то дядю подключу, он точно свой процент возьмет, но зато и отожмет у географов намного больше». «Не против», — ответил я. Так, значит, если мы в городе будем, то... Только не говори, что соскочить хочешь, перебила меня Клара. Ты обещал, я про другое. Патроны, может, надо докупить, оружие? Посмотрим, успокоилась Клара. Кое-что у меня с собой есть, покажу утром. А кто и что нас там ждет и зачем тебе вообще туда надо? Тайна древней цивилизации нас ждет, мечтательно улыбнулась Хопс. А мне надо ее разгадать. А это знаешь что такое? Я порылся в рюкзаке и достал найденный цилиндр. В общих чертах знаю, Клара взяла в руки мою находку. Это контейнер для геномов. Я встречала пару раз уже открытые. Но я не знаю, что конкретно внутри. Она потрясла контейнер над ухом и протянула мне обратно. Может, он вообще пустой? Пожала плечами профессорша. Просто контейнер, как-то скучно звучит. Ответил я и придвинулся чуть ближе к костру. Уже стемнело, и ветер стал холоднее. А никто и не говорил, что вымершая цивилизация была веселой, усмехнулась Клара. Умными, да, хитрыми, да, жестокими, 100 раз да. Я такие останки видела. Там средневековье отдыхает по уровню пыток и изощренности казней. А кто они? Пришельцы, это мы пришельцы, а они? Клара замолчала, подбирая нужное слово. Просто другие, и либо более умные, либо времени у них было больше, но смогли вывести генетику на совершенно иной уровень. Правда, скорее всего, это их и погубило. Я только-только начала их изучать, и до прихода почтовых здесь вообще мало, кто этим занимался. Так что пока у меня вопросов больше, чем ответов. А завтра с твоей помощью, я надеюсь, что их станет больше. Вопросов? Спросил зевающий кит. Спать иди, пока не сглазил, фыркнула Клара, махнув на него рукой. Собственно, на этом мы все и разошлись. Пометил Шакрас территорию или нет, это еще был вопрос, поэтому договорились караулить по очереди. Я вызвался первым, в принципе, уже хотелось спать, но с другой, так не хотелось разрушать эту пикниковую идиллию. Трескотню костра, стрекотню насекомых, доносившуюся из леса. Таймер не давил на мозги и, в общем, было спокойно и хорошо. Только Шакрас ворчал, которому пиво явно не понравилось. Спасибо, Аркадий, за ночь никаких происшествий не произошло. Я проснулся последним. Клара уже жарила очередную порцию сосисок, разбавив их чем-то бобовым. Акид сделал пару ходок в лес, расставил несколько табличек и притащил тела вудинов. И нарисовал на них белые кресты, видимо, чтобы потом предъявить в виде доказательств нашего участия. Мы перекусили и пока собирались, Клара показала мне свой арсенал. Правда, не военный, а археологический. Пара лопат, кирки, венички и совочки. Меня заинтересовал только геологический молоток, он же молоток каменщика, а, по сути, компактный и ухватистый клевец. Острый клюв с одной стороны и тяжелая пятка с другой. 40 сантиметров в длину и вес около килограмма. Я пару раз взмахнул, покрутил в кисти и остался доволен. И пробить, и прибить, и метнуть, если уж совсем прижмет. Еще меня привлекла маленькая, типа саперная лопатка, но Клара ее зажала. Типа талисман, который однажды ей уже спас жизнь. Саму историю она рассказывать не стала, лишь продемонстрировала старый шрам на предплечье. Но, в принципе, было понятно, что лопатка ей пригодилась не для куличиков, а в том же ключе, как я бы ее использовал. Молотков у нее было 2, поэтому один очень быстро оказался у меня на кармане, то есть на небольшой, но удобной кожаной петельке, которая шла в кармане. Итого, за спиной винтовка, по бокам мачете, подпортилась, правда, несмотря на хваленую местную сталь и молоток, он же клевец. Завершив подготовку, двинулись в путь. Я уже не торопился, а вот Клара, похоже, наоборот, только о развалинах и думала, накидывая план за планом в случае разного развития событий. Кто, конкретно, там встретится из монстров она не знала. Знала только, что там есть яма в земле, куда кто-то спустился, но обратно не вернулся. Звучало сомнительно, но один из планов как раз был в формате засады. Типа я засяду подальше и буду отстреливать все, что оттуда полезет. А дальше по обстоятельствам, но ни я, ни Клара, чересчур рисковать не собирались. Она действительно не знала, что внутри, но по каким-то косвенным признакам считала, что шанс сохранности каких-то секретов древних был очень высоким. Местная община предпочитала держаться подальше от всего древнего, а более смелые искатели приключений из Ганзы досюда добирались редко, и то очень задорого. Один раз, а не 5, как утверждал Кит, Хопс наняла местного зверолова, но тот не справился. Кит, когда это услышал, Сначала начал спорить, но потом признал, что про пятерых слышал из, так сказать, третьих рук через пятые. В Нейтаун не заезжали. Высадили Кида на окраине, возле небольшого магазинчика, по совместительству оказавшегося заправкой. Хоббс залила полный бак и обменяла пустую канистру на полную. Всего-то за 50 аркайнов. Выходит, примерно патрон за литр. До развалин мы добрались часов за 5. Я со всех сторон пытался побольше разузнать про древних, про артефакты, которые находит, про возможное оружие и какие-то другие технологии. Но либо Хоббс уже начала нервничать и ушла в себя, либо она была совсем уж начинающим исследователем. Оружие находили только холодное, в основном ножи, кинжалы, наконечники копий. Никакого огнестрела, плазмострела или лазеров, а если подобные остатки и находили, то не понимали что-то. Чаще всего добычей копателей были те самые контейнеры. По слухам, кто-то даже научился их вскрывать, но делиться этим знанием с миром не стал. Среди находок попадались фигурки, изображавшие зверей, в том числе кольца, кулоны, возможно, серьги. Редко предметы быта, монеты с непонятными символами и тонкие перфорированные пластинки. Предполагалось, что это либо носители информации, или же какие-то ключи. Никаких гаджетов или намеков на останки не нашли ни разу. Возможно, материал не пережил длительного хранения. Но Клара считала, что в принципе, на Аркадии были проблемы с электроникой. И не просто так, переселенцы не смогли наладить связь. На этом моменте обсуждения она остановила машину и ткнула пальцем в солнце, стоявшее практически над нами. «Присмотрись в небо», — сказала Хоббс. «Голубое», — я пожал плечами. «Лучше присмотрись. Голубое с розовыми оттенками, и будто бы поднятой в воздух пыльцой, которая еще и искрится». «Именно», — довольно кивнула Клара. «Ее толком не видно, для людей и зверей она безопасна, но здесь везде. Мы даже дышим ей. И что это? Тот, кто узнает, что это, получит местный аналог Нобелевской премии, которую учредили УНПА», — хмыкнула Клара. «У них целый отдел над этим бьется. Какое-то поле вокруг планеты, которое все блокирует. А источник известен? Не. Некоторые думают, что он на еще не открытой территории. Но тех некоторых, кто решает это проверить, больше никто не видит». «Ладно, подъезжаем уже». Клара указала на невысокую, может, метров 300, гору, заросшую деревьями. «Нам туда, с километр еще где-то». Кит говорил, что из-за этого места железную дорогу не прокладывают. Я оглянулся по сторонам, но далековато развалины от возможной дороги. Это кому далековато? Тем монстрам, которые с горы спускаются, очень даже близко. И часто спускаются, 3-4 раза в год. Я не знаю, как это объяснить. Может, луна в какой-то фазе или еще что, но бывают периоды, когда по всей Аркадии монстры будто с ума сходят. Будто течка у них, уж прости, за сравнение. Дуреют и прут. 3 года назад даже до Нейтауна добрались. Прям с этой горы? Ну, не знаю. Я свечку-то не держала. В такие моменты все обычно за крепкими заборами по домам сидят и молятся. Это понятно, кивнул я, хотя опять было уже ничего не понятно. Только вроде начинаешь разбираться в местных реалиях, как открывается что-то новое. Так, а что говорят астрологи? Когда следующая акция? Хороший, кстати, вопрос. Хоббс полезла в бардачок и достала оттуда потрепанную тетрадь, полистала и хмыкнула. «Кажись, завтра. Но это не точный прогноз. Успеем проскочить». Последние фразы Хоббс сказала уже не так уверенно. «Будем надеяться, что эта неуверенность относилась к прогнозу, а не к нашим планам. Пошли тогда скорее», — я пожал плечами. Глава 22. Клара загнала Volkswagen в небольшое ущелье, так чтобы особо не мелькать со стороны дороги. Потом вытащила из багажника 4, на вид, тяжелые колодки. «Я такие только в кино видел. Полицейские ими колеса блокируют». Следом на свет появилось несколько мотков крепкой веревки, потом большой фонарь на батарейках и несколько контейнеров разного размера. «Понимаю, что убегать будет долго, но так точно не угонит», — сказала Клара, устанавливая колодки. «Не смотри так, я скорее удивляюсь вместимостью твоего автомобиля», — улыбнулся я. «Но могут же просто движок вынуть или просто ее разобрать. Я так понимаю, если зададутся целью спереть, то это все не поможет». «Нет здесь в приграничье никого с мощностями эвакуатора», — ответила Хоббс. «А вот умников, что любую сигналку снимут или двигатель заведут, такие имеются. Короче, разбирай снарягу». Клара подпихнула ко мне один контейнер и указала на фонарь. «Тебе свет нужен?» «Иногда», — я пожал плечами, — «фиг его знает, когда Шакрасти плаг с ночником отдаст, и как он в пещерах ориентируется. Тогда лучше хисы возьми». Клара еще ближе подпихнула ящик. «А фонарь у меня будет. Мне свет всегда нужен. У тебя кайман? Или дамам такие вопросы не принято задавать, как и про возраст?» 40 мне», — засмеялась Клара. «На Аркадии я уже 6 лет. И да, у меня геном песчаного каймана. Третья инициация недавно была. Готовлюсь к четвертой, но массы пока не набрала нужной. Стесняюсь спросить, а зачем тебе?» В молодости рестлингом увлекалась. «А как сюда попала?» Первое время тяжело было, не могла себя найти и зацепилась за что-то понятное. Это потом уже познакомилась с нужными людьми и вернулась в археологию. В том числе и спонсоров нашла. Это все от них. Я как раз вскрыл первый бокс, где лежало несколько связок из палочек химического света. Те, что ломаешь, и все вокруг зеленеют. Во втором разглядел фотоаппарат, бинокль, фильтры для воды, туристическую горелку с запасными баллонами и прочий туристический инвентарь, больше характерный для современной Земли, чем для этого межвремения времен колонистов разных лет и последующего микса из опыта разных эпох, практики, ограниченных технологий и импорта с Земли, а также машина, бензин и стабильная зарплата. А чего бы не пару крупнокалиберных пулеметов? Спросил я и изобразил на лице нечто похожее на удивление. Это общественная организация, а не ЦРУ или там что-то подобное, фыркнула Клара. Ясно, то есть ты не для себя ищешь, а для них, для себя, она помотала головой, им только отчеты и научные гипотезы. Клара заперла машину, а сверху еще и маск-сеть накинула, отошла чуть подальше, проверяя результат, и, видимо, осталась довольна. Загрузила на меня пару контейнеров, а сама обмоталась веревками и подхватила холодильник. Мы дошли до края леса и остановились. «Чувствуешь кого-нибудь?» – спросила Хопс. «Древолазы точно есть, что-то холодное, скользкое, но уже сваливает», – ответил я, сам себе удивляясь. «Как-то все так естественно получилось, словно я не в джунглях, а чуть ли не перед строем, который должен на раз-два посчитаться. И не было никакого внутреннего магического сканера, просто все чувства, зрение, слух, обоняние, сработали одновременно, вычленяя детали для последующих выводов».